Глава 13. «Ой, девочки, он смотрит, смотрит. Ах, какой суровый взгляд! Я просто таю!» Стоило мне только поглядеть в сторону дальних столов аудитории, где хозяев ожидала их многочисленная свита, как служанки тут же начинали пищать, а рыцари источать ауру негодования и злобы. Бойцов с оружием я как раз-таки понять мог. Все же отделал одного из них, да еще так показушно. А вот бабы... Если и есть в мире кто-то более непостижимый, так это они. Я чуть не заебашил мужика каблуком от разорванного ботинка. Превратил его лицо в фарш, пробил насквозь две ноги. В своих предположениях я должен был стать чудовищем, как минимум для половины всех тех, кто наблюдал за расправой. Своими действиями я желал всем продемонстрировать то, что со мной лучше не связываться. Однако суровое местное общество, для которого казнь человека сродни воскресному походу семьей в кино, восприняло все иначе. Меня в шутку назвали «рыцарем всех женщин». Для большинства служанок и слуг, выходцев из простых семей, я стал тем, кто без статуса и страха может противостоять аристократии и их связям. Мое личное желание пощадить защитника Эрнеста, а также слухи, что пошли по Академии о втором принце Зарберга и его недостойном поведении, тут же ударили по репутации всей семьи Марлини, о чем меня своевременно и предупредил Маркус. По ауре наставника, да и тупому выражению лица во время наблюдения за нашим поединком, я видел, как Йозеф всей душой наслаждался избиением прихвостня Марлини. Хоть я и Диабло, поддерживал он в том поединке именно меня, чтобы потом в конце боя, вместо похвалы, противореча собственным чувствам, сказать: «Лучше бы ты его убил». Я прилюдно совершил непоправимое, заставил знатного сына идти на попятную, пытаться вмешаться в дуэль в надежде изменить правила. После, безоговорочно одолев врага, отказавшись выполнять условия, продиктованные мне до дуэли, я надавил на верного, лучшего воина Марлини, заставил того поступиться с честью рыцаря в попытке спасти свою жизнь, повторять надиктованное. Этой выходкой еще раз попрал честь и достоинство правящей семьи Зарберга, просто не убив сразу, пощадив бедолагу. За пару десятков минут без труда я сделал всех Марлини своими врагами. Для любого другого простого горожанина это означало лишь одно – верную гибель. Только вот я был не совсем горожанином и точно непростым. Об этом мне во весь голос в каждое ухо кричали засланные служанки чуть ли не больше половины всех местных знатных дам. Моя выходка поставила крест на и без того натянутых отношениях между Софией и Эрнестом. Первое занятие мы, как и большая часть академии, пропустили. Хоть дуэль и оказалась скоротечной, на то, чтобы отмыться от чужой крови и переодеться, ушло довольно много времени. Да и вампиршу из той самой девятой группы, видевшую мое пробуждение, за то, что успокоила, а после и приглядела за малой, пришлось поблагодарить. А ведь все это занимает время. На занятии мы явились к началу второй пары. К этому времени прихвостни семейки Коронет разнюхали о неудачном нападении на лавку Блэкбери. Возможно, они еще до начала занятий уже что-то знали, и только и делали, что ждали подходящего случая, чтобы поделиться информацией со своей госпожой. Третья принцесса прилюдно, прямо перед занятием, вслух огласила полученную информацию о произошедшем, источником получения которой был непосредственный участник ночного инцидента. Она осудила действия второго принца Эрнеста, назвав их недостойными благородного мужчины, после чего приплела сюда столетний конфликт их стран и заявила о том, что Штольберг добьется справедливости и разобьет столь подлого и слабого соседа. «Подлый принц, подлая страна. Слабый принц, слабая страна». Высмеяв Эрнеста, лишившегося своего лучшего бойца, София, держась рядом со мной, буквально заставила Марлини стыдливо прятать глаза и сбежать с занятий. Сейчас, когда она открыто выступила с нашей стороны, сделав вид, что мы союзники, у зальберских прихлебателей, союзников Эрнеста, хер не поднимется выступить против Софии, а также внезапно поддержавшей нас принцессы семейства Тау. Одним поражением на дуэли Эрнест Марлини разом лишился всего, Наблюдать за этим, как рушится его положение и статусность среди этих балованных подростков, оказалось приятнее всего. Когда тот наконец-то свалил, я надеялся, что все закончилось, и я с хорошим настроением вернусь к переписыванию книг. Только вот София и не думала переставать нас удивлять. Избалованной всеобщим вниманием, поддерживаемой даже вчерашней соперницей, она решает сменить свое место пребывания в аудитории, доброжелательно попросив, а по факту выгнав ближайших соседей Арии, принцесса рода Коронет требует, чтобы ее парту подтянули ближе к моей малой. Так же поступает еще как минимум три знатные семьи – Тао и двое их восточных союзников. В гонке за сильным фамильяром принцессы начинают подмазываться к Арии, так как со мной подобное не работало. Единственное, что я сегодня сумел всем доказать, так это свою верность и преданность, как фамильяра. Потому говорить со мной хоть о чем-либо, пытаться подкупить и соблазнить в обход Арии, означало заведомо впустую тратить свое время. Я гордился собой, своим поступком и тем, что после ухода Эрнеста в аудитории стало не так душно. Одно слегка печалило. Девчонка, служанка Марлине, оставленная в гордом одиночестве записывать информацию с лекцией, ее теперь все стороной обходили. В один миг стало, как прокаженная. Хотя вчера со всеми так мило беседовала, да и сильно выручила, предоставив бумагу и перо. Деньги за материалы я отдал, а вот должок за проявленную ко мне любезность, человечность, что ли, этот долг еще висит непогашенным. Ария, подойдя к хозяйке в перерыве между второй и третьей лекцией, во время оживленной беседы с кем-то из приспешников Софии, тихонько прошу, у тебя ведь за партой могут сидеть двое. Взглядом указываю на горничную, не знающую, куда деться. Поможешь? Конечно. Улыбнувшись мне своей беззаботной улыбкой, Ария тут же встала с места, извинилась перед другими девочками и привела за наш стол служанку. Риторика малой, то, как она защищала Веснушку, так я ее прозвал, как заботливо доказывала всем, что никому не питает зла за прошлое. Все это выстроило вокруг Арии образ некой святой простушки. Почти все в первый день смеялись с нее. Парни не скупились на оскорбления. Думали, не выдержав жестких местных нравов, проклятое дитя вылетит, как пробка от шампанского. Вот только пробкой вылетел тот, кто посмел с ней связаться. Учителя, охрана, прислуга. С появлением моим риторика всех присутствующих в корне изменилась. Фамильяр, что со старта без хозяина способен вынести боевого рыцаря. Я — желанный трофей. И чтобы заполучить мою силу, сначала придется расположить к себе малую, вернее, хозяйку. В борьбе за меня одной из первых вписалась так нуждающаяся в силе принцесса София. Сейчас у Штольберга и Зарберга по 4 дракона с каждой стороны. Штольберг владеет одним пробужденным, двумя взрослыми, и вот теперь одной молодой ледяной саламандрой, а Зарберг двумя пробужденными, одним взрослым и также одним молодым драконом света. В прошлом десятилетии на войне наблюдался партит с легким перевесом в сторону Зарберга. Однако все изменилось, когда нынешний король Коронет III в бою лично ранил одного из пробужденных драконов. Баланс сил сместился. Марлине, используя накопленные резервы, почти выдохлись и нуждались в передышке. Именно ее и пытался для своей страны организовать Эрнест. Не получилось. К четвертому занятию София так профессионально объездила ушки Арии, что малая согласилась на якобы ничем нас не обязывающее положение. Ария приняла шествие и главенство над нами Софии, а также согласилась на защиту и покровительство над лавкой семьи Коронет. Теперь любое посягательство семейства Марлини на имущество Блэкбери фактически означало начало боевых действий Зарберга на территории третьего государства. Как объясняла София юридически, с ее точки зрения, это называлось актом агрессии или, если все правильно подстроить, самонастоящей интервенцией. Что такое интервенция, не знал, но звучало так круто, что я даже поинтересовался услуг. Многое из происходящего оставалось непонятным. София, которую называли простушкой, избалованной принцессой-развратницей, в голове своей крутила такие схемы, что даже глядя на ее ауру, я и понять не мог, чего конкретно она добивается. В Продолжая переписывать вчерашний гримуар под монотонную нудятину препода, под нежное щебетание голоска Арии, в полголоса обсуждавшей что-то со служанкой, ловлю себя на мысли. Текущему мне, то есть дьябло, тупо в кайф. Мне нравится приносить пользу, делать что-то полезное для своей хозяйки. Это приносило какое-то умиротворение, чувство внутренней удовлетворенности, сравнимое с тем, когда я стоял на посту в клубе, и ночь проходила весело и мирно. Раньше, еще в школе, у меня одна тетрадка на все предметы, и всю четверть была. Ручки вообще не покупал. Что с пола поднял, то и мое. А сейчас... Почерк корявый, пишу медленно, но те, кто за этим наблюдают, и так в восторге. Ведь по факту для них я не переписываю, а перевожу, да еще и с мертвого языка. Ебать! Никогда не думал, что после своих 9 классов, 3 лет в строительном и 10 лет в мордобойном бизнесе буду работать переводчиком. Ха-ха-ха, вот же туха-то пошла! Уважаемая Ария, понимаю, день не задался, но вы же все-таки на занятиях. Подошедшая к нам старуха, игнорируя весь шум, исходящий от всей остальной аристократии, не брезговавший даже чай и вино посреди занятий распивать, прицепилась почему-то именно к комариному писку Арии. «И мне кто-нибудь объяснит, почему почетные ученики внезапно оказались здесь?» «А вы туда гляньте, наставница!» Кивнула в мою сторону наследница рода Тау. Поправив очки, корга, что явно не знала, до кого доебаться, подходит ко мне. Пристально смотрит в мои записи. Со школы не любил подобных морщинистых страшил. «Хм...» С любопытством протягивает бабка. «Так, верно, стоп. Что, молодой человек, а тут аж или нет, разрешите?» Присев на корточки, наставница пододвигает к себе поближе мои каракули. Смотрит на них, на меня, на Тау, что, походу, как и другие, понимает то, что вообще не понимаю я. «Да, занятно, занятно. Уважаемая Ария, скажите, а кто был наставником вашего слуги?» «Я фамильяр и способен понимать мертвый язык с самого своего сотворения», — соврал я. Наблюдать за реакцией старухи, что явно не была введена Маркусом в курс всех дел, оказалось крайне приятно. Учителя здесь менялись как перчатки. Не было какой-то четкой системы, либо одной большой темы, в которой хоть кто-то определенно мог заявить: «Вот это абсолютно хорошо, а это абсолютно плохо». Вся находящаяся вокруг нас тема магии в развитии, в постижении непостигнутого. Драконы, нежить, люди, демониды и прочая хрень. Все они по-своему трактовали понятие о магии. Имели свои сильные и слабые стороны, поняв которые, абсолютно любой маг мог усовершенствовать абсолютно любое заклинание. По крайней мере, так рассказывали в первый день занятий. «Значит, вы уверены в том, что здесь написано?» Отойдя от шока, взяв эмоции под контроль, спрашивает старуха. «Что вижу, то и пишу», — пожав плечами, ответил я. «Могу я позаимствовать ваши рукописи до конца занятий?» Явно перешагнув через гордость наставника, с наигранной улыбкой спрашивает старуха. «Хотите законспектировать?» Задал очевидно провокационный и тупой вопрос я. Старуха аж побледнела, но стерпела и ответила сквозь зубы. «Именно так». «Всегда пожалуйста», — преклонив голову, передаю бумаги. «Заберу в конце занятия». Ставя ту во временные рамки с ограничением примерно 20 минут, вижу, как наставница, осознавая происходящее, думает, как выкрутиться. Забрав мои черновики, жадно облизнув сухие губы и окатив аудиторию пристальным взглядом, наставница хлопает в ладоши. «Хорошо. Оставшуюся часть лекции отдыхаем. Вы славно потрудились и заслуживаете дополнительное время на отдых». По аудитории покатились радостные и слегка утомленные возгласы знати. Лишь некоторые из них, видя, как неспешно старушка шурует к своему столу, как достает маг перо и листы, понимают истинную причину столь любезного одолжения. «Да она же просто боится не успеть присвоить себе переводы Люциуса», — фыркнула прислужница Тау. «Мне не жалко». Пафосно откинувшись на стуле, я наконец-то сделал то, о чем долго мечтал. На мгновение вернувшись в школу, в измененную ее версию. Я приятно удивил учителя, каким-то образом дав ему то, что он не имел. В прошлом на уроках меня хвалили, разве что физрук с трудовиком. Никому из умников, гуманитариев и этих вторых дела не было до ученика, что хрен забивал на их науке. С одной стороны, логично. С другой, на меня даже не пытались повлиять. Хулиган до мозга костей из неблагополучной семьи. Никто не хотел с таким связываться. Повезло, что во время практики на стройке меня босс подобрал. Интересно, как он там быстро мне замену нашел? Наверняка быстро. Такие, как я у него, по сети клубов добрый взвод наберется. Люциус, с вами все хорошо? Интересуется та, что ближе всех сидела не Карии, а ко мне, принцесса Тао. Выглядите, словно в глаза прошлого заглянули. И ты че, магия какая-то? Как она догадалась? Нет, просто забыл, на чем остановился в переводе. Да и страницу незаконченную тоже отдал. Что ж вы так неаккуратно? Наигранно улыбнувшись, говорит черноволосая азиаточка. А хотите чая? В нашей стране выращивают лучшие, самые качественные и дорогие сорта. Во всей академии, да что там, в целом городе можете таких не сыскать. Не откажусь. Едва я открыл рот, Тао щелкнула пальцами, словно предвидела подобное развитие событий, заранее заказав. Нам тут же подают напитки. Сахар? Он у нас белый, как снег. Две ложечки. Глядя в хитрые глаза, говорю я, и девушка, словно восторгаясь от каждого моего решения, вновь эмоционально спрашивает. «Тоже любите сладенькое? Понимаю. Жаль, только от них слишком быстро растет лишний вес. На девушках моего статуса и возраста это плохо сказывается. Все же мы должны постоянно пребывать в поиске подходящей партии». Перенимая чай на блюдце из рук горничной, с благодарностью той кивнул. Игнорируя все принципы приличия и морали, на которые в этой аудитории последнее время все хер положили, Тао поднимается с места, велев слугам поставить стул у моей парты, показушно садится напротив. Не люблю я такие разговоры ни о чем. Софии, только-только выступившей в роли нашей защитницы и покровительницы, это тоже не понравилось. То, что беспокоило ее, волновало и Арию. А если Ария волновалась, я и сам начинал нервничать. «Принцесса Тао, давайте сразу к делу. Что вам от меня нужно?» Девчушка покосилась в сторону Софии. В фоне ее ауры читался стыд. Она не хотела никого провоцировать, но и имела какие-то свои причины обратиться к нам. «Давайте сначала попьем чаю. Пока горячий, он...» «Чай будет еще вкуснее, если вы прямо скажете, что вам нужно». Бесцеремонно перебив ту, отставив чашку в сторону, еще разок произношу. «Что вам нужно?» Тут же, отставив посуду в сторонку, заглянув мне в глаза, Тао решительно отвечает. «Помощь! Блядь! Вот это неожиданность! Ладно, отбросим сарказм. Дело сдвинулось с мертвой точки, и на том спасибо». Взяв в руки чашку, пригубил напиток. И вправду хороший чай. Не соврала принцесска. Звучно отхлебнув и издаваемым звуком заставив Тау и слуг ее морщиться, вспоминаю вновь прошлое и своего босса. Я не люблю горячее, а его бесил тот звук, который я издавал. «Помощь, значит?» «Ну давайте, рассказывайте. С самого начала и в подробностях».